Глава 53. Секундное замешательство, я делаю свой выбор. Тяжело вздыхаю, шагаю. Назад. Захлопываю дверь, а сама стою снаружи. Оборачиваюсь и прикидываю расстояние до дороги. Я вполне могу успеть добежать до туда за те самые 10 минут. Я хорошо запомнила, как именно мы сюда ехали. Сначала медленно, а потом все быстрее ухожу в темноту. Постоянно оборачиваюсь, но сзади никого. Когда газель превращается в точку, срываюсь с места и бегу. Добегаю до дороги и только и успеваю остановиться, когда мимо меня проносятся несколько машин. Черт! Выдыхаю, смотрю по сторонам. Все, что приходит в голову, перебежать на другую сторону дороги и окольными путями пойти в сторону центра. Так и поступаю. Короткими перебежками направляюсь в город. Ума не приложу, как доберусь, а кейс в моих руках может стать для кого-то лакомой добычей. Идиотка. Деньги надо было оставить там. Зачем только я их потащила с собой? А что, если там вовсе не деньги? Боже, а если это наркотики? Идиотка. Может, выкинуть его? Нет, тогда меня точно найдут и прибьют. В очередной раз перебегаю дорогу, и сзади раздается сигнал полицейской машины. Замираю, как вкопанная. Попалась. «Нарушаем, гражданочка!» Раздается сзади совсем молодой голос. Оборачиваюсь и вижу перед собой юного ДПСника. Поди, студент на практике. Он поправляет фуражку и широко улыбается мне. Бросаю взгляд за его спину и вижу неподалеку машину, за рулем которой сидит полицейский постарше. «Отвезите меня в полицейский участок!» Требую я и сразу же называю адрес того самого участка, куда ходила в самый первый раз. «Знаете, где это?» Мне срочно нужно увидеть... Пытаюсь вспомнить имя капитана, который давал мне визитку. Как же его... Что там было написано? Капитана Сорокина. Парень опешивает и высоко задирает брови. Это вопрос жизни и смерти, умоляю. Снова смотрю на полицейскую машину, а потом и на дорогу. Вдруг поедет газель. Пойдемте к старшему. Указывает он на машину. Киваю и быстрее полицейского юркую в авто. Сажусь назад и здороваюсь с лейтенантом. Слегка улыбаюсь, и теперь уже его прошу мне помочь. Оба ДПСника в шоке, но звонят в участок и просят передать капитану Сорокину мои слова. «Срочно нужно встретиться в участке. Я знаю, где Рено и что задумал. Вероника». Положив трубку, лейтенант смотрит на меня огромными глазами. «И кто такой этот Рено?» «Я буду говорить только с капитаном Сорокиным», отвечаю я и смотрю в лобовое стекло. Мимо нас проезжает газель. Вздрагиваю, но быстро понимаю, что номер другой, значит, это не Ренат. Хотя он мог уже и перекрутить номера. Из мысли меня выдергивает звонок телефона лейтенанта. А еще через 20 минут меня привозят в участок. «Да за какие же грехи ты на мою голову упала?» Ругается Сорокин, как только видит меня. «Если не хотите повышения, передайте дело другому». Огрызаюсь. «Но у меня важная информация, есть улики». С грохотом кладу на стол кейс. «Что это?» И я рассказываю все, что со мной приключилось за эти дни. С каждым моим словом у капитана глаза становятся все больше и больше. Понимаю его, слышу себя и поверить не могу, что это все было со мной. «Погоди, погоди!» — перебивает меня Сорокин. «Ты уверена, что Рено не сменит место? Ты же сама сказала, что вы на даче какой-то были». «Я не знаю». Мотаю головой. У меня уже голова раскалывается от пересказа всех моих приключений. Но пока мы ехали на сделку, он говорил, что после нее туда поедет. «Твою-то мать!» Тяжело вздыхает капитан и достает телефон. Набирает кому-то и, как только ему отвечают, тараторит. «Подполковник Арсаков, это капитан Сорокин. Вы просили набрать, если девчонка явится снова или появится информация о Ренате Брагине или его людях. Да? «Да», — говорит он и поглядывает на меня. «Когда?» «Она утверждает, что замешан Герман». «Понял. Так точно». Отложив телефон, капитан смотрит на меня, переплетя пальцы в замок. «Что?» — не выдерживаю. «Тебе есть где переночевать?» «Да», — тихо отвечаю. «А что теперь будет?» «На место предполагаемого схрона отправят группу захвата. Если ты говоришь правду, то Рено арестуют». «Или...» Капитан запинается и смотрит на меня. «Что или?» Приподнимаю брови. «Таких, как он, редко берут живыми», — поясняет Сорокин. «Так что, скорее всего, тебе не придется ждать суда и прятаться, пока его посадят». «Вы серьезно?» «Да, у нас приказ стрелять на поражение», — говорит капитан, а мне дурно становится. «Как так-то? Я не могу допустить, чтобы Рената убили, это несправедливо». «Ребята, которые тебя привезли, отвезут домой. И бога ради, не высовывайся оттуда до моего звонка, хорошо?» Киваю в ответ и встаю. Я выхожу из участка и сажусь в полицейскую машину. «Куда едем?» — спрашивает ДПСник, а я приподнимаю руку. Достаю телефон и пытаюсь дозвониться Ренату. Плевать, что он может вычислить мое местоположение. Но я не могу допустить, чтобы его просто пристрелили. Увы, тишина. «Красавица, у нас еще куча дел. Давай ты потом позвонишь, а?» — говорит полицейский и мило улыбается. «Называй адрес». И доли секунды мне не нужно, чтобы назвать адрес. Только не общаги, а схрона. Я должна попытаться убедить Рената сдаться. Во что бы то ни стало.